Вознесся с престолом сияющим Божьим и распят за грехи человечества был. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожей и любить, так как Ты грешный мир возлюбил. Вся планета Земля Тебе служит подножьем, ну а небо есть Твой лучезарный престол. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожей, идти, не ропща под житейским крестом. Достижением большим расправляю я крылья, как гордый орел. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожей. Я смиренной хочу быть, как Ты был смирен. Вся планета Земля Тебе служит под лучезарный престол. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожей, идти, не ропща под житейским крестом. Ты за грешных страдал, Сыном будучи Божьим. Ты купил нам бессмертие ценою крови. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожей, в добродетельной жизни, в смирении, в любви. Вся планета Земля Тебе служит подножьем, ну а небо есть Твой лучезарный престол. Я хочу, Иисус, на Тебя быть похожей, идти, не ропща под житейским крестом. Вся планета Земля Тебе служит подножьем, ну а небо есть Твой лучезарный.